Первая книга Маковейская, глава 13. «Услышал Симон, что Трифон собрал большое войско, чтобы идти в землю иудейскую и разорить ее. И, видя, что народ в страхе и трепете, взошел в Иерусалим и собрал народ. И, ободряя их, говорил им: «Вы сами знаете, сколько я и братья мои, и дом отца моего сделали ради этих законов и святыни. Знаете войны и угнетения, какие мы испытали. Потому и погибли все братья мои за Израиля, и остался я один. И ныне да не будет того, чтобы я стал щадить жизнь мою во все время угнетения, ибо я не лучше братьев моих. Но буду мстить за народ мой и за святилище, и за жены, и за детей наших, ибо соединились все народы, чтобы истребить нас по неприязни». И воспламенился дух народа, как только услышал он такие слова. И отвечали громким голосом и сказали: «Ты наш вождь на место Иуды и Иоаннафана, брата твоего. Веди нашу войну, и что ты не скажешь нам, мы все сделаем». Тогда собрал он всех мужей ратных и поспешил окончить стены Иерусалима и со всех сторон укрепил его. Потом послал Иоаннафана, сына Авессаломова, и с ним достаточное число войска в Иоппию, и он выгнал бывших в ней и остался там. Между тем Трифон поднялся из Птолемаиды с многочисленным войском, чтобы войти в землю иудейскую. С ним был и Иоаннафан под стражу. Симон же расположил стан при Адиде против равнины. Когда Трифон узнал, что Симон заступил место Иоаннафана, брата своего, и намеревается вступить в сражение с ним, то послал к нему послов сказать: «За серебро, которым брат твой Иоаннафан задолжал царской казне по надобностям, какие он имел, мы удержали его. Итак, пришли теперь 100 талантов серебра и в заложники 2 сыновей его, чтобы он, быв отпущен, не отложился от нас, и мы отпустим его». Симон понимал, что они говорят с ним коварно, но послал серебро и детей, чтобы не навлечь большой ненависти от народа, который сказал бы: «От того, что я не послал ему серебра и детей, Иоаннафан погиб». Итак, послал детей и 100 талантов, но Трифон обманул и не отпустил Иоаннафана. После сего Трифон пошел, чтобы войти в страну и разорить ее, и пошел окольным путем на Адару. Но Симон и войско его следовали за ним повсюду, куда он ни шел. Бывшие же в крепости послали к Трифону послов, чтобы побудить его прийти к ним через пустыню и прислать им съестных припасов. И приготовил Трифон всю свою конницу, чтобы идти в ту же ночь, но был очень большой снег, и он не пошел по причине снега, а, поднявшись, отправился в Галаад. Когда же приблизился к Воскоме, умертвил Иоаннафана, и он погребен там. И возвратился Трифон и ушел в землю свою. Тогда Симон послал и взял кости Иоаннафана, брата своего, и похоронил их в Модине, городе отцов своих. И оплакивал его весь Израиль горьким плачем, и сокрушались о нем многие дни. И воздвиг Симон здание над гробом отца своего и братьев своих, и вывел его высоко для благовидности из тесаного камня с передней и задней стороны, и поставил на нем 7 пирамид, одну против другой, отцу и матери и 4 братьям. Сделал на них искусные украшения, поставив вокруг высокие столбы, а на столбах полное вооружение на вечную память, а подле оружий — изваянные корабли, так что они были видимы всеми плавающими по морю. Этот надгробный памятник, который сделал он в Модине, стоит до сего дня. Трифон же с коварством отправился в путь с юным царем Антиохом и убил его. И воцарился вместо него и возложил на себя венец Азии и произвел великое поражение на земле. а Симон строил крепости в Иудее, укрепляя их высокими башнями и большими стенами, воротами и запорами, и складывал в крепостях съестные припасы. Потом избрал Симон мужей и послал к царю Димитрию просить, чтобы он сделал облегчение стране, ибо все деяния Трифона были грабительские. И послал ему царь Димитрий ответ на эти слова и написал такое письмо. «Царь Димитрий, Симону, первосвященнику и другу царей, и старейшинам, и народу иудейскому, радоваться. Золотой венец и пальмовую ветвь, посланную вами, мы получили, и готовы заключить с вами полный мир и написать заведующим сборами, чтобы отпустить вам дани. И все, что мы постановили о вас, да будет неизменно. И крепости, которые вы построили, пусть принадлежат вам. Прощаем вам также неумышленные проступки ваши до сего дня и венечный сбор, который платить вы обязаны. И если другое, что взимаемо было в Иерусалиме, более не будет взиматься. И если найдутся из вас, способные быть вписанными в число состоящих при нас, пусть записываются, и да будет между нами мир. В 170 году снято иго язычников с Израиля, и народ израильский в переписке и договорах начал писать. Первого года при Симоне, великом первосвященнике, вожде и правителе иудеев. В это время Симон сделал нападение на Газу, окружил ее войском, устроил осадные машины и придвинул их к городу, разбил одну башню и овладел ею. А бывшие на машине вскочили в город, и произошло в городе великое смятение. И взошли граждане с женами и детьми на стену, разодрав одежды свои, и громко взывали, умоляя Симона дать им помилование, и говорили: «Поступи с нами не по злым делам нашим, но по милости твоей». И умилосердился над ними Симон, и не сражался с ними, а только выгнал их из города и очистил домы, в которых находились идолы, и так вошел в город с словословиями и благословениями. И выбросил из него все нечистое, и поселил там мужей, соблюдающих закон, и укрепил его, и устроил в нем для себя жилище. Бывшим же в Иерусалимской крепости не позволяли ни выходить, ни вступать в страну, ни покупать, ни продавать, они терпели сильный голод, и многие из них погибли от голода. Тогда воззвали они к Симону о мире, и он дал им его, но выгнал их оттуда и очистил крепость от осквернения. И вошел в нее в 23-й день второго месяца 171-го года словословиями, пальмовыми ветвями, с гуслями, кимвалами и цитрами, с псалмами и песнями, ибо сокрушен великий враг Израиля. И установил каждогодно проводить этот день с весельем, и укрепил гору храма, находящуюся близ крепости, и поселился там сам и бывшие с ним. И увидел Симон, что сын его Иоанн возмужал, и поставил его начальником над всеми войсками, и поселился в Газаре.